Единороги и девы ручья. Эстремадура пустынна, степи, сухой воздух, нестерпимая жара в летние месяцы. Едешь по дороге, вокруг только мелкие деревья, разбросанные по степи. Или желтые поля под белёсо-синим небом. Я удивилась, услышав, что эти деревца на полях называются лесом, и местные охотники стреляют там кабанов. Кажется, нет конца этой дороге. Но чем севернее, тем интереснее становятся пейзажи. Неожиданно поля окрашиваются в яркий зеленый цвет. Цвет неба становится глубже, его росчерками перечеркивают белые облака. Некоторые пейзажи так и просятся на открытку. Быстро приближаются покрытые лесом горы, которые только что темнели где-то вдалеке. Дорога уходит от шоссе, становится уже, встречных машин все меньше и меньше. Иногда кроны огромных деревьев полностью накрывают дорогу, словно превращая ее в тоннель. И только указатели выныривают. Направо, налево, деревня, городок. «А что это за место, Харандила?» — спросила я. «Заедем, сама увидишь», — сказали спутники. Места по дороге красивые. На пути то акведук римский встретится, то монастырь, то развалины древних святилищ. Маленькие речки, водопадики. И место для ночевки лучше не придумаешь. От маленьких отельчиков до шикарного парадора. Как раз между старинной частью и новой деревней. Харандила находится в самой северной части Эстремадуры. На стыке границ провинций Толедо и Авила. Там и горы с заснеженными вершинами имеются, и леса. Так что жара переносится легче. История у деревни занимательная. Она потеряна в ночи времен, торжественно написана в маленькой книжечке. Здесь были и римляне, и тамплиеры, и император Карл V останавливался по дороге на пенсию в монастырь Юсте, есть даже туристический путь императора. Когда-то было здесь римское поселение, возникшее вокруг многочисленных языческих храмов. Муницеум Флавиум Вивертарум, так она называлась. То есть поселение живых источников. Потом пришли мавры и назвали это место Хоровилла Виа де лос Прадос Вердес — город зеленых лугов, что совсем не похоже на привычную засушливую Эстремадуру. Благодаря мягкому климату здесь выращивают спаржу, перец. Здесь растут яблоки, груши, черешня, фиги. В окружающих лесах — дубы и каштаны. Летом цветут вереск и тимьян, что придает воздуху приятный аромат. В Харандилле много праздников, и праздник урожая, и праздник патронессы городка, Пресвятой Девы Досопетран, когда торжественно несут ее статую с танцами и песнями, усыпая путь цветами. Есть даже праздник под названием «Похороны сардинки», заканчивающийся коллективным поеданием сардин с местным вином на центральной площади. Но главный праздник в Харандиле — 7 декабря. Называется он «Лос Эскобасос», и корни его уходят вглубь веков. Давным-давно пастухи на рассвете возвращались домой с пастбищ, заканчивая сезон, и освещали свой путь факелами, а, встречая других пастухов, приветствовали их, обмениваясь факелами в знак приязни. Это праздник гостеприимства, теплоты друг к другу. В эту ночь жители деревни от мала до велика выходят с факелами, обмениваются огнем и говорят теплые слова. Заканчиваются гулянья в полночь на центральной площади, где под костры и фейерверки поднимается над храмом штандарт святой покровительницы города. Для праздников часто готовят апельсиновый соус, сальса де наранха для мяса, курицы или рыбы. Его рецепт в приложении. Считается, что фольклор, народные традиции Эстремадуры изучены меньше всего среди испанских провинций. Тем не менее, отдельные легенды и сказки были записаны. И оказалось, что в засушливой и отдаленной Эстремадуре неожиданно рассказывают о сиренах, девах ручья и даже единорогах. Вот некоторые волшебные представители этой земли. Чанкалаэра живет только в горах. Это прекрасная женщина, амазонка, воплощение богини Дианы в главном римском регионе Испании, умелая охотница, которая, ко всему прочему, неравнодушна к мужчинам. Девушка хоть и красивая, но со странностями. И передвигаться может быстрее любого нормального существа. И в старушку немощную превращается, и даже в птицу. Так что заблудился путник в горах, понравился Чанкалаэре, не спасется, и больше никто его никогда не увидит. Скачут по Эстремадуре всадники смерти. Это мужчина и женщина на конях, одетые в длинные одежды, полностью скрывающие ноги. У них очень бледные лица, впавшие глаза, и в худых руках они крепко сжимают вожжи. Пара неожиданно появляется из темноты и продолжает свой путь дальше, не обращая внимания на случайных прохожих. Всадники смерти всегда скачут за конкретной душой. Случайным прохожим они не опасны, и в ночь их появления в деревне кто-то должен умереть. Эстремадурская святая компания появляется в долине реки Мальвелида. Скользит по берегу реки группа призраков в длинных одеждах. Несут они в руках парус. Появляются они всегда в полночь. И вот тут, не дай бог, появиться на их пути. Живыми еще никто не уходил. Много в Эстремадуре легенд о девах ручья, живущих у замков. Сидят они у водоема, волосы длинные причесывают. Понравится кавалер, попросят помочь, волосы расчесать. За хорошую работу могут сокровищами одарить, а плохо причешет, не вырвется живым. Мачулану живет в горных пещерах и бродит темными ночами вокруг деревень. Видеть его мало кто видел. Это темное существо бесшумно крадется в темноте, но известен он своим злым нравом, сглазить может. Нашепчет гадостей у человека на следующий день и болезни, и неприятности, а то и характер изменится к худшему ни с того ни с сего. А это из кустов на него Мачулану дурным глазом зыркнул. Словно злые гномы в итальянской Эмилии Романье, местные ведьмы заставляют спящих жителей деревни задыхаться по ночам, сжимая им грудь, или просыпаться в кошмарах. Они могут рассыпаться искрами из камина, схватить ребенка, и найдете вы его, если найдете, далеко от дома. Рассказывают, что в деревушке ведьм Айгале когда-то жило чудище с огромным рогом во лбу, передом кабана и задом лошади. Охотились на зверя всей деревней и всей округой, и с оружием, и с хоругвями святыми. В конце концов, подфартило братству Росарио. Мужчины напали на чудище с оружием, а женщины в это время шли навстречу зверю с изображением Пресвятой Девы. Вот тут-то зверь раздулся, как шар, и лопнул. А рог остался. Долго находился он в церкви, выставленный как трофей. Некий епископ, посетивший как-то в конце 19 века деревню, ужаснулся. Были у рога чудотворные свойства. И болезни излечивал, и желания исполнял. Приходили люди со своими бедами и печалями в храм не к Христу, а к рогу. Забрал епископ рог. И где он сейчас, неизвестно. А история осталась в архивах, задокументирована.